Глава 4. Офицер криминальной полиции Эрин Исан не любил русских, то есть любил до тех пор, пока его не бросила русская жена. Она ушла к другому. Да было бы к кому. От турка ушла к татарину. Как говорят русские, поменяла шило на мыло. Мусульманина сменила на мусульманина. Уехала с жаркой Анталии в сырой, холодный Санкт-Петербург. Жила, как у Аллаха за пазухой, ни в чем не нуждалась. Вот тебе квартира, и бирюзовое море, и пляжи, жара, фрукты, какие хочешь, круглый год. И, конечно, любовь, уважение, семья. Понятно, взгляды на традиции в семье различные. Но для того и создавалась пара, чтобы уступать друг другу. Ее накажет Всевышний. Написано же в одном хадисе: «Тот, кто повинен в разрыве кровных уз из родства, не войдет в рай». Хорошо, детей не случилось, а то бы расставание было мучительнее во сто крат. Хоть и развелись больше года тому назад, Эрин еще хранил обиду, злился, но по-прежнему любил изменщицу. Однако полагал, что в холостяках находиться долго – это вредно для здоровья. Вернулись прежние привычки. Он снова стал похож на неглаженный мешок, обвешанный пистолетом, рацией, телефоном и массой полицейских примочек. Еда в сухомятку, на бегу, вечерами вместо горячего ужина пиво с орешками. Да и в интимной сфере не все так гладко. Нельзя офицеру полиции с проститутками якшаться. Приличную женщину в постель не потащишь. Выход один – жениться. Есть одна на примете из отдела таможенного контроля. Правда, толстовато, крупновато, да и красится, как цирковая лошадь. Главное, это она оказывает всяческие знаки внимания, приглашает в кафе, старается попасться на глаза и бесконечно улыбается при виде его, демонстрируя ровные белоснежные зубы, как будто показывая, насколько со здоровьем все окей. Она турчанка, а значит, должна понимать, что брак – это не шутки шутить. Не то что русская легкомысленная дамочка махнула белым крылом и улетела из жарких краев на свою холодную родину. Но ничего, будет и на его улице праздник. Когда Эрин приехал на место, где произошел несчастный случай, он не знал, что погиб русский, а то не взялся бы за это расследование. В провинции Анталия в нескольких местах работают археологи, компании разношерстные, проживают кто где. Это раньше экспедиции разбивали лагеря с палатками возле объекта раскопок. Сейчас комфорт подавай и удобства. Селится кто в отеле, кто квартирует в частном секторе, кто в арендованном домике на колесах. Рано утром машина забирает всех и доставляет к месту, а вечером возвращает назад, туда, где есть душ, горячая пища и уютная постель. Трагедия произошла в районе города Памуккале. Эрин досадовал на свое начальство и на местную жандармерию. Могли бы своими силами разобраться, а нет, потребовали присутствия офицера из управления. Все-таки погиб иностранец. Пришлось добираться около 2 часов. Местные стражи порядка даже толком не осмотрели место преступления, боялись оплошать, а больше всего ответственности. Все это время труп лежал на жаре, прикрытый брезентом, под охраной жандармерии, и неизвестно, сколько времени он уже так лежит. По дороге Эрин связался с местными, уточнил, как быстрее добраться до места происшествия, и настроил навигатор. Его уже ждали эксперты и шеф местных жандармов. Как всегда, жандармерия и полиция настороженно относились друг к другу, открыто не соперничали, но особенно не дружили. В сферу действий полиции входило раскрытие преступлений, совершенных в черте города, а жандармерия контролировала деревни, аулы, поселки и мелкие поселения. Также урезонивала крамольно настроенных граждан. Однако в случае происшествий с иностранными представителями охранники горных аулов предпочитали снять с себя ответственность и передать расследование главному полицейскому управлению города Анталия и провинции Анталия. Одно дело – давить турецких мятежников, ловить воришек, разбираться в проблемах с воровством овец и коров, а другое – дипломатические нюансы, связанные с иностранными гражданами. На месте работали быстро, без лишних разговоров. В августе, как всегда, стояла неимоверная жара, хотя для турков это явление природы не являлось особенной надсадой. угнетало другое. Наступил третий день строгого поста у Роза. Месяц отказа от приема пищи и воды. От того времени, когда черная нитка начинает отличаться от белой и до полного захода солнца. Почти месяц надо терпеть до праздника Рамадан-Байрам, когда все запреты будут сняты. А пока под палящим солнцем, с барабаном, под красным турецким флагом, полумесяца и звезды, без капли воды, а про пиво уже и речи не идет. Кто обнаружил труп? Эрин обратился к крепкому невысокому мужчине, шефу местной жандармерии. Чибан перегонял отару к горной реке. Собаки-кангалы, стерегущие стадо, учуяли, подняли лай. Почему решили, что это иностранец? У него православный крестик на шее. До вашего прибытия труп не трогали, а вот быстро опросили участников археологической экспедиции. Те подтвердили, что на работу не вышел русский, некий Македонов Владимир Федорович, уроженец города Москвы, 36 лет от роду. Странно. Так сразу поняли, что парень именно из археологов. Эрин подозрительно глянул на крепыша, однако тот не смутился и продолжал уверенно. Ничего странного. Мои люди знают эту местность отлично. Рядом никаких поселений. Сюда не заглядывают туристы. А вот венгерские ученые роют уже 3 месяца. Живут в городе, сюда приезжают на микроавтобусе. Утром водитель ждал возле дома, где парень жил с приятелем, но тот не вышел. Он стучался в дверь, но никто не открыл. Тогда шофер отправился за другими. Смуглое лицо главного жандарма лоснилось от пота. Он снял фуражку и провел по лысой голове белым носовым платком. Вернув головной убор на место, шумно выдохнул. Если кто-то опаздывает, то добирается пешком. Это 2,5 километра. Просто в такую жару наматывать километраж совсем не весело. К ним подошел парень такого же размера и телосложения, как и шеф. Наверное, имеется специальный критерий отбора кандидатов для несения такой службы. Мелькнуло в голове офицера из Анталии. Не то, что в полиции. Высокий, низкий, худой, нескладный. В некоторых отделах, например, как у аналитиков, служат толстые, зато умные. А парень остановился, вытянувшись, не зная, к кому обратиться вперед, к непосредственному начальнику или к заезжей шишке. «Что у тебя?» Жандарм кивнул, поощряя подчиненного, и тут же повернулся к Эрину. «Это эксперт». Парень, продолжая стоять по стойке смирно, доложил. Мужчина сорвался со скалы. После падения он еще какое-то время был жив, однако тело очень пострадало, особенно лицо. Множественные переломы и травмы, несовместимые с жизнью. Чувствуется явный запах алкоголя, следов борьбы не обнаружено. Старик Чибан наткнулся на тело в 5-10 утра, а смерть наступила за час до этого. Однако Чибан утверждает, что никого не видел, ничего подозрительного не слышал. Собаки также не учуяли посторонних. Об остальных деталях доложу после вскрытия. Даже в этих мелочах две службы отличаются друг от друга. Служака про вскрытие рапортует, как на плацу, а полицейский эксперт будет докладывать и крутить пуговку на твоей рубашке. Вскользь снова подумал Эрин, а вслух уточнил. Нашли какие-то личные вещи? Одежда простая, шорты с множеством карманов, легкая рубашка, на ногах кеды. Из личных вещей только крестик на цепочке из желтого металла, кольцо и часы. Также без эмоций отчитывался эксперт, а шеф добавил. В квартиру, которую снимал вместе с другим погибший, поехали мои помощники. Там, скорее всего, найдут документы и паспорт. А с другом уже разговаривали? Руководитель экспедиции рассказал, что проживал Македонов вместе с Андрисом Кишфалуди. Он венгр из Будапешта. Тот улетел в Венгрию накануне гибели друга из-за болезни дяди. Пока это все, что удалось разузнать на этот момент. Когда примерно будет готова экспертиза? Не раньше завтрашнего утра. У нас нет своего патологоанатома. За доктором отправили машину в Денизли. Так, за сегодня не управлюсь. Придется задержаться. Офицер из Анталии потер гладкий подбородок. Вы найдете ночлег для меня? Ну, какой-нибудь отель, например. Сейчас разгар сезона, все отели забиты, но у нас есть небольшая служебная квартира. Там все условия для проживания. Можем сразу же отправиться туда. Нет. Эрин прикинул в голове, что если не будет работать оперативно, то не разделается с этим делом и за неделю. Для начала мне нужен кабинет, чтобы допросить всех членов экспедиции. Надо все-таки выяснить. Нечаянно парень сорвался. Его столкнули. Или это самоубийство? Кабинет оказался достаточно комфортным, с кондиционером, удобным креслом и широким столом. Опрашивать археологов решил сам, не доверил это кропотливое дело коллегам из соседнего ведомства. Думал, что жандармы, привычные искать коров и разнимать пьяные деревенские скандалы, могут что-нибудь пропустить. Никто не обиделся. Баба, с повозки, кобыле легче. Теперь это дело их касается косвенно. Пусть важный следак из Анталии и разбирается. Офицер полиции Эрин Исан и разбирался. Почти 4 часа вел беседы с членами экспедиции. Перерывов и перекуров не устраивал, только секретаря периодически просил принести горячий чай. Он причислял себя к правоверным мусульманам, но по религии не фанател. Чай, воду в строгое время поста себе позволял. Ну, подумаешь, и несколько сигарет в день. Так думается лучше. Компания набралась небольшая. 10 человек. С погибшим Македоновым – 11. А с уехавшим другом Андресом Кишфалуди – 12. Возглавлял экспедицию довольно молодой на вид и энергичный профессор Будапештского университета. С него и начал Исан. Ученого мужа, похоже, занимала только наука, раскопки, старые черепки и легенды из древности. Его совсем не интересовали отношения, которые складывались в коллективе. Вроде все существовали дружно, работали ответственно, дам сердца не делили, хотя в сотрудниках числились 2 молодые симпатичные венгерки. В экспедиции без женщин можно, но с ними надежнее. Всегда приготовят обеденный перекус и окажут первую медицинскую помощь. По национальности все разные. Кроме русского Македонова и венгров, в коллективе трудились 2 англичанина из Кембриджа, парень из Хорватии, остальные – местные наемные рабочие. Турки числились в разнорабочих, таскали камни, расчищали площадки для раскопок, снимали первый культурный слой. Не доверишь же кропотливый труд несведущим людям. Персонал, далекий от археологии, аккуратно складирует посуду и черепки. Возраста все примерно одинакового – за 30 и до 55. В экспедиции необходимы сильные и здоровые люди, кому нужны сердечники и астматики, пусть даже суперумные. Профессор оказался самым старшим, но ему по должности позволительно. Что касается парней, то особенно нечего сказать. Венгр и русский дружили, проживали вместе на квартире. Ненависти к Владимиру до такой степени, чтобы спихнуть со скалы, никто не испытывал. А сам броситься и покончить жизнь самоубийством вроде тоже причин не имел. Выпивать выпивали все, но на работе непозволительно. А как проводят свободное время сотрудники, профессора не интересовало. Это же не детский скаутский лагерь. По какой причине парень ночью отправился в горы, ответить затрудняется. В экспедицию Македонова порекомендовал друг Андреас. Когда-то уже вместе работали. Кто находил жилье? Университет, который инициировал раскопки, связался с местной службой недвижимости. Они и подбирали варианты. Кто оплачивает экспедицию? Профессор обвел жалобным взглядом представителей турецкой власти. Ему хотелось быстрее разобраться во всей этой истории и вернуться к работе. Дни летели, поджимали сроки. Руководство стояло над душой, требуя результатов. Мало того, что так не кстати заболел дядя Андрея Кишфалуди. Теперь еще выбыл из обоймы Македонов. Но, положим, на русского найдется замена быстро. Не такой уж он большой специалист. Хороший исполнитель, не более того. Андреас же толковый, грамотный, окончил университет, стажировался в США, присутствовал на раскопках в Чили, Китае и Бразилии. Полицейский расценил взгляд по-своему. Ну, Не из чистого альтруизма и не ради науки 12 человек будут жариться на солнце целыми днями. Профессор тяжело вздохнул. В душе он негодовал на то, что так бездарно тратит время. Но ничего не оставалось делать, как дать объяснение. Существует комитет всемирного наследия при ЮНЕСКО. Ежегодно эта организация проводит сессии, на которых присуждает статус объекта всемирного наследия. Это дает большие преимущества для таких объектов в виде дополнительных гарантий в сохранности и целостности уникальных комплексов. Это обеспечивает приоритетность и привлечение финансовых средств, в первую очередь из Фонда культурного наследия для поддержки объектов. Знаете, на территории Турции таких точек 17, а в Венгрии только 8. Профессор все более увлекался, раздражительность постепенно растаяла. Кстати сказать, бюджет в ЮНЕСКО весьма скромный. Он складывается из взносов 182 государств-членов. Вам покажется, что это огромные деньги, но это очень мало в масштабах нашей планеты. Всемирная организация не занимается оказанием финансовой помощи, не выделяет деньги на фантастические проекты. Конкретно мои разработки длились несколько лет. Я кропотливо собирал знания предков по крупицам. Мне и моим коллегам удалось доказать, что в районе Памуккале, помимо минеральных источников и древнего города Иерополиса, находятся остатки древнейших поселений, которые в то время жили под властью хеттских царей. Это 14 век. До нашей эры. Ученый муж активно жестикулировал и сверкал белками карих глаз. Письменное наследие хеттов сохранилось в архивах города руины Хаттуши в виде глиняных табличек. Их обнаружили при раскопках в районе города Белек, недалеко от Анталии. Понятно. Эрин нетерпеливо перебил собеседника. Он только хотел узнать, какую зарплату получали сотрудники экспедиции и что удалось обнаружить, но сам невольно втянулся в ученый разговор. ЮНЕСКО не дает денег под проекты. Как вам удалось убедить коллегию? Ведь ваши предполагаемые поселения еще под землей. Вот именно! Профессор с демоническим видом поднял указательный палец. Комитет всемирного наследия разработал определенные критерии. Например, объект представляет собой шедевр человеческого гения или свидетельствует о значительном влиянии человеческих ценностей в определенном культурном пространстве или уникален для цивилизации, которая существует или уже исчезла. И если объект отвечает хоть одному критерию, то можно попасть в список. Главное – войти в предварительный перечень. Вы представить себе не можете, сколько стран, территорий желает попасть под защиту ЮНЕСКО. Это нисколько не финансовая составляющая, сколько понятие престижа. По сути, сохранять и следить будет та страна, на территории какой находится объект. Турция просто напичкана историческими и природными ценностями. Однако Министерство культуры этой страны не с большой охотой дает лицензии на раскопки. Проект заинтересовал крупных турецких и венгерских предпринимателей, которые планируют выстроить инфраструктуру из отелей, бассейнов, искусственных озер, торговых центров вокруг развалин старого города. Представьте, насколько вырастет интерес, когда объект окажется под охраной ЮНЕСКО. До Эрина наконец дошло, к чему вел все это время ученый. Я понял. Вы подали заявку на номинацию еще не существующего города. Профессор вдруг сник. Вот именно. Международная комиссия рассматривает документы минимум полтора года. Через несколько месяцев я должен дать результаты. Есть успехи? Скептически поинтересовался полицейский. Самый большой успех в том, что нас приняли в предварительный список. Да, понимаю вашу озабоченность. Только еще одно. Сколько получали ваши сотрудники? По-разному. Заработную плату выдавали в турецких лирах. Если интересует конкретно македонов, тот имел около 2000. Это примерно 400 евро. Местные радовались и тысячи. Мне зарплата начисляется в Будапештском университете. Так вы работаете за чистую науку? Эрин спросил просто, без пафоса, но ученый гордо вскинул голову. Мой отец был археологом, дед тоже. Моя цель – приумножить славу фамилии и страны. А если города не существует? Не может такого быть. Древние манускрипты не могут обманывать. Будем копаться до последнего. Эрин немного отдышался. Беседа с профессором несколько скривила путь, по которому он двигался. Поэтому дальше полицейский решил не вдаваться в исторические и профессиональные подробности, а плотно расследовать смерть русского парня. Турецкие наемные рабочие ничего толком поведать не могли. Их дело телячье. Принеси, подай, привези, отвези, руй, где скажут. Недалеко от места раскопок растянули шатер. Там складывали инструменты, вещи и провиант. Обедали вместе. Иностранцы много шутили и смеялись. Общались на английском. Турки немного понимали, о чем разговор. Ну вот, шутки до них не доходили. Да и какая разница? Алкоголь на работе никто не употреблял. Друг с другом не скандалили. Русский был парень как парень. Простоватый и курил как паровоз. Дружил с венгром. Да и возраста одного, даже похожи друг на друга внешне. Оба подтянутые, спортивные. Иногда со спины их путали, если головы закрывали кепки или банданы. У русского волосы немного светлее. Когда следователь отпустил рабочих, в дверь заглянул секретарь. Принесли протокол осмотра квартиры, где проживал покойник. «Давайте и пригласите», — полицейский заглянул в блокнот. «Дубравка Златовича. Имена язык можно сломать». Секретарь протянул тонкую папку и тихо покинул кабинет. Через 2 секунды вошел высокий, светловолосый хорват. Эрин кивнул и рукой указал на стул, сам на несколько минут углубился в бумаги. В них он не нашел ничего интересного или криминального. В двухкомнатной квартире проживали 2 молодых парня. Комнаты разделили поровню. Кухни с телевизором, чайником и плитой пользовались сообща. Иногда пили пиво. Под раковиной стояло несколько пустых бутылок темного стекла от Туборга. Может, дам и приводили, но следов, указывающих на это, не нашлось. Видно, жилье приводили в порядок. Носки, трусы по углам не валялись. Грязная посуда стояла вымытая в пластиковой сушилке. От хозяйки, которая сдавала жилье, узнали, что она предлагала свои услуги по уборке. Но молодые люди отказались, ссылаясь на то, что мусорить им некогда, целыми днями на раскопках. В одной из комнат обнаружили вещи и документы на имя Владимира Македонова. От Кишфалуди нашлось несколько рубашек, пара носков и джинсы. С документами, по всей видимости, он вылетел в Венгрию. Все ясно, как белый день. Можно дело не открывать. Лишь одну странность надо выяснить. Где мог напиться покойник? Да так, чтобы навернуться насмерть со скалы. В квартире нет бутылок из-под ракии, виски или водки, а от пива голову не поведет до такой степени, чтобы потерять ориентир и бухнуться с высоты и изменить до неузнаваемости тело. Значит, пил в другом месте или там, где упал, однако на месте трагедии никакой тары не нашлось. Полицейский потер подбородок. «Дам задание местным, чтобы прошлись по барам и ресторанам». Мысли еще витали недалеко от квартиры покойного, а язык уже обратился к хорвату. «Вы, Дубравка Златович, из Загреба». Эрин внимательно посмотрел на красивого балканца. Скажите, как вы оказались в экспедиции? Это имеет значение? Турок услышал густой зычный бас и невольно улыбнулся своим мыслям. Ему бы петь партию Зарастра из «Волшебной флейты» Моцарта или Германа из «Пиковой дамы» Чайковского, а он в земле роется. Об опере он знал благодаря бывшей русской жене, которая пыталась сделать из него интеллигентного и образованного человека. По выходным они слушали классику на дисках, а пару раз выбирались в театр на представления с мировыми знаменитостями. Эрин на какой-то миг загрустил. Да разве при такой работе возможно превратиться в рафинированного аристократа? Он выгнал грусть и снова незаметно улыбнулся. Однако кое-что осело в сознании и памяти. Воспоминания о жене еще бередили душу. «Погиб ваш коллега, поэтому всякая мелочь имеет значение». Златович беззлобно пожал плечами. «Мне жалко парня. Мы особенно не дружили. Пару раз пили пиво в баре. Он недостаточно хорошо говорил на английском. Иногда его было трудно понять». В коллективе все общались на английском языке. Ну, конечно. Хорват не будет учить венгерский, а англичанин – турецкий, несмотря на то, что приходится здесь работать. Археолог по природе – космополит, меняет страны и места раскопок. Повторяю вопрос. Нетерпеливо и бесцеремонно перебил полицейский. Он устал, тянуло в сон, и желудок урчал от голода. А если выслушивать рассуждения каждого, то можно зависнуть надолго. Как вы попали в экспедицию? У нас с профессором схожая научная тема. Правда, мои научные разработки относятся к античной Греции. Профессор же специализируется на периоде правления хетских рубаум, то есть царей. Мы познакомились на одной конференции, и он пригласил меня на раскопки. В период Первой мировой войны на этом месте находились поселения армян. Во время геноцида армянского народа жители покинули свои дома, поэтому раскопки ведутся медленно, приходится разбирать каменные постройки. Эрин стыдился этого исторического периода родной Турции, но не желал расшаркиваться в сожалениях перед хорватом. В конце концов, в истории каждой страны имеются темные пятна. А вы не думаете, что армянский город – тоже история, тоже национальное достояние? Полицейский закурил. Согласен. Дубравка кивнул миролюбиво. Все дело в исторической ценности. Так когда вы в последний раз видели Македонова? Мы работали вместе накануне его гибели. Что-нибудь показалось странным или необычным? Я к парню не приглядывался. Все было как всегда. Через несколько минут полицейский отпустил басистого балканца. Он посмотрел на часы. День казался невероятно долгим. Осталось допросить англичан и двух девушек. Оставлять беседы на завтра не имело смысла. Утром получит экспертизы от патолога-анатома, приведет процедуру опознания и домой. Свалился парень сам, и нечего копать. Пусть это делают археологи. С англичанами разговор получился короткий. Они не рассказали ничего нового или существенного, а вот девушки поведали занимательные подробности. Во-первых, они оказались весьма симпатичными, а во-вторых, замечали то, на что не обращали внимания мужчины. К концу беседы Эрин имел представление, какие складывались отношения между русским и венгром. Андрей Кишфалуди считал себя наследником знатной венгерской фамилии. Правда это или нет, никто толком не знал, да и дела нет никому до этого факта. Точно известно, что с высшим университетским образованием. Одна из девушек на кафедре в университете оформляла личные дела, когда готовились к экспедиции. Но вот по характеру парень на аристократа не тянул. Полицейский удивленно вскинул брови. «У него зимой снега не выпросишь», – девушка тряхнула роскошными кудрями. «Мы несколько раз летали с ним в Будапешт. Так он идет в дьюти-фри, выбирает самый дорогой одеколон и брызгает на себя, на носовые платки и даже на подкладку в сумке. А покупать денег жалел. Если у кого-нибудь день рождения, никогда не вкладывался. За него обычно Володя платил. Странные взаимоотношения. Да, вот такая у них была дружба. Андрей позволял дружить с собой, все время поучал Македонова, а тот, как Санчо Панса при Дон Кихоте, несмотря на то, что работать приходилось в земле, венгр умудрялся иметь ухоженные руки. Девушка хмыкнула. Маникюр делал. Почему все венгры называют по-разному? Кто Андрей, кто Андрес? По имени Андрей к нему обращался Володя. Наверное, так ему было легче на русский манер. Остальные как-то привыкли, тоже обращались именно так. На самом деле он Андрес. В паспорте зарегистрировано именно это имя. Знаю, потому что документы всех членов проходили через меня. Ему уже сообщили о смерти друга? Точно сказать не могу. Во всяком случае, я пыталась позвонить несколько раз, но безуспешно. Кто-нибудь мог желать смерти Македонова? Насколько я знаю, нет. Русский вообще характер имел сговорчивый и покладистый. Избегал скандалов и не конфликтовал в коллективе, хотя и делить особенно нечего. Когда улетел Кишфалуди? Насколько я знаю, вчера. Когда за девушкой закрылась дверь, Эрин потянулся и зевнул. Он не нашел ничего криминального в смерти парня, хотя добросовестно старался. Полицейский решил не приглашать девушек на процедуру опознания. Нечего травмировать нежные души жутким зрелищем. В прозекторской возле мраморного стола топтались хорват и профессор. Эрину показалось, что этих двух будет достаточно для опознания. Когда патологоанатом услужливо откинул белую простыню, открывая лицо покойника, профессор качнулся и Дубравка уцепил его за локоть. Его, конечно, трудно опознать, но, скорее всего, это именно Македонов. Профессор достал из кармана пачку бумажных салфеток, дергающими движениями вынул из пластика бумажный клочок и промокнул лицо, по которому струился пот. «Посмотрите, это его вещи!» Эрин указал на стол, где лежали вещи покойного. «Крестик, часы, его!» – пробасил хорват. «Лицо сильно изуродовано, даже не знаю, что ответить». «Когда вернется Кишфалуди?» Полицейский обратился к профессору. «Уж он точно может определить. Но кто знает, что там с его дедом или дядей?» Эрин отпустил археологов и почесал макушку. Он не знал, как поступить. И тут всколыхнулась старая обида на русскую жену, которая бросила его и кинулась в объятия к новому мужу. «Труп в холодильник. Будем ждать друга из Будапешта. А когда опознает, отдадим русским». Он взял со стола акт экспертизы, пожал руку доктору и вышел.